Братья и сестры, вот это наша семья, скажу, что молодая, члены церкви нашей. Я помню, еще свежо в памяти, как брат Стас к Богу пришел, покаялся, на крещение заявил, вот, потом крестился, а теперь вот у него уже семья. Бог послал дочь ему, вот, и уже не первая у них в семье, не первый ребеночек. И хорошо они делают, что вот по Писанию несут, несут, чтобы попросить благословения в храм, в Дом Божий. Так делалось всегда в Священном Писании. И сегодня мы сделаем это, помолимся. Место Писания, которое я прочту из книги, из послания Иакова, последняя глава, здесь два стиха. «Илия был человек подобный нам, и молитвой помолился, чтобы не было дождя, и не было дождя на землю 3 года и 6 месяцев. И опять помолился, и небо дало дождь, и земля произрастила плод свой». Вот эти два стиха. Братья и сестры, Илия помолился, и 3,5 года не было дождя. Об этом Иаков пишет. А потом еще раз помолился, и небо открылось, и дождь пошел. Вот он так, когда помолился, Бог его побудил. Его молитва, она, ну, с намерениями Божьими совпала. Илия своей молитвой исполнил желание Господа. Хотя, друзья, вот за эту молитву ему пришлось расплачиваться очень дорого самому пророку Илии, ветхозаветнему пророку. Но он исполнил, что хочет Бог, помолился. Бог его побудил, и он исполнил. У нас, братья и сестры, недавно гости были, 2 брата. Один из них такой случай рассказывал о молитве. Интересный, яркий случай. Я к тому, что мы сейчас будем молиться. И молитва много значит. Очень много значит. Вот что значила молитва Илии для всего Израиля. Даже отступнического Израиля. Очень много его молитва значила. Одного человека. И Иаков пишет, он подобный нам. Подобный нам этот человек. Вот так помолился. Так вот этот брат рассказывает, говорит, что когда в армии служил, ему его возраст уже, наверное, где-то под 50, в армии служил давно на Дальнем Востоке на подводной лодке. И говорит, однажды нас стало штормить. Ну и когда стало штормить, и сильно волны были 15 метров, вроде лодка в воде не должна ощущать, а он говорит, что мы уже потеряли всякую надежду на жизнь. Там были сильные повреждения, ну и мы поняли, что мы погибаем, и мы погибнем. Ну и в результате этого шторма погиб только один человек. Потом все, когда поправилось, вот они остались живы, вот пришли на берег, и их распустили в отпуск. И когда распустили в отпуск, дали такое ценное указание, никому ничего, это покрыто должно быть тайной, вот это бедствие, что было все нормально. И когда он приехал, этот брат, домой, то мама спрашивает, сынок, говорит, вот, это, вот в эту дату, вот в это время, что было у тебя? Это как раз та дата, когда они теряли надежду на жизнь. И он говорит, мама, все было хорошо, все было нормально, все хорошо было. Нельзя было сказать. Ну, а потом, в общем-то, отслужил армию, пришел, и спустя ходу он рассказал. И говорит, почему ты меня об этом спросила? И мама говорит, сынок, потеряла весь покой, и Бог побудил. Надо молиться, молиться за сына. И мать молилась. Молилась вместе с мужем, молились ночью это было. Вот их Бог поднял. И в результате этой молитвы Бог милость послал. Братья и сестры, я эти случаи к чему привожу? Иногда кажется молитва, а что она значит? Ну, делается в церкви, вот приносят детей, надо помолиться. Ну, давайте помолимся. На всякий случай. А вдруг лучше будет? Не так подходил Илия, святые Божии к молитве. Она очень серьезна. И когда мы сейчас вот мама помолится, потом папа помолится за их дочь, и я помолюсь. Я буду молиться вместе с вами за их рожденную дочь, братья и сестры. Я не иначе понимаю, что вот в молитву эту мы просим, Господи, судьбу вот этой крошки, чтобы ты ввел судьбу вот в эту молитву. Что у нее будет по жизни, кто знает? Да никто не знает. Бог только знает. Но мы просим, ты благослови, ты сохрани, ты защити, ты пошли все необходимое по твоему усмотрению. Вот что значит сия молитва, братья и сестры. Поэтому это очень много значит. Мы сейчас помолимся. Я повторюсь, друзья, если бы нам дал Бог, ну, к примеру, возможности предвидеть, что ее видит через 5 лет, может, через 20 лет. Если бы мы предвидели, конечно, у нас и молитва, наверное, была по-другому. Мы бы молились. Но нам это Бог не дал, сокрыл. Он видит. А мы не видим, поэтому надо молиться все равно и просить милости у Бога. И сейчас я попрошу, друзья, давайте мы вот к нужде этой семьи попросим благословения на их дочь, помолимся. Господь дорогой, сердечно Тебя благодарю, что Ты сохранил до этого часа, Господь, имей возможность быть народом Твоим в доме Твоем, Господь, благодарность Тебе за это, Господь дорогой, благодарю Тебя, что Ты семью умножаешь, посылаешь вот и дочку нам, Господь дорогой, Ты благослови ее, также прошу Тебя, Господи, вот и на старших детей Ты простри руку свою, Господи, чтобы они были все сохранены рукою Твоей, Господи, от этого лукавого, развращенного мира, Господи, чтобы они были в доме Твоем, были в числе наследия Твоего, Господи, чтобы покаялись, прошу Тебя, яви милость свою в этом, Господи, также сохрани от всякого рода болезни, Господи, от злых, развращенных людей, Господи, прошу Тебя, Ты храни, Господь дорогой. От всего оккультного, Господь дорогой, поставь свою защиту и охрану, Господи. И за все будь прославлен, Отец и Дух Святой. Аминь. Господи, Отец Небесный, я благодарю и славлю Тебя, и прошу прежде милости у Тебя, чтобы услышана была молитва моя, Ты очисти меня от всякой неправды, удали от меня беззаконие, какое есть во мне, Господи, потому что я не замечаю за собой ничего, но Ты, Господи, находишь недостатки даже у ангелов, любящий Господь, Ты кровью Твою святую омой и услышь молитву мою. Отец Небесный, прошу милости у Тебя и вот на доченьку, на Надю. Благодарен Тебе, что Ты так благословил нас, Господи. Мы принадлежим Тебе, и я прошу, чтобы и доченька тоже принадлежала Тебе, чтобы вместе со всеми, Господи, нам быть на небе, любящий Господь. Здесь пока на земле, я не знаю, чего нам ожидать, но надежда моя на Тебя, Иисус любящий. Я верю, что Ты не оставишь нас, и прошу Тебя, благослови всех нас и Наденьку. И за все прими славу и благодарность, Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. Господи, благодарю Тебя вместе с церковью, что Ты благословил брак Стаса и Тани, что Ты послал им дочь, живой, здоровой. Слава Тебе за это, Бог наш. И сейчас вместе со всей церковью присоединяемся к их молитве, к их просьбе. Господи, благослови Ты эту маленькую девочку Надю. Помилуй Ты ее по милости Твоей в жизни ее, которую Ты подарил ей на этой земле. Сохрани Ты ее от зла, от лукавого, от всего оккультного, демонического. Сохрани Ты от всяких грехов, пороков, от всяких лютых болезней. Ты храни ее от несчастных случаев. Господи, благослови Ты ее на земле жить, и когда она придет в возраст, к Тебе прийти за спасением и получить это спасение. Господи, благослови родителей правильно, мудро воспитывать своих деток. Пошли им благословение Твое, наш Бог, Отец и Дух Святой. Аминь. Ну, я вас поздравляю, друзья.